Это мы думаем, что мы друг для друга подарок кто-то. Правда, в Священном Писании есть такие дары пять, которые называются подарками. Поставил апостолов, пророков, евангелистов и так далее, и так далее. Но мы знаем, какие мы подарки. И знаете наши сердца, которые надо перестроить. И в такие сердца излить Дух Святой, это надо очень сильно любить. Вы знаете, что любую вещь, которую вы как-то цените, вы не очень-то хотите отдать в какие-то ненадежные руки. Даже если продаете что-то, и то вам хочется, чтобы ваша вещь попала в надежные руки и была достойным образом, ну, не то что почитаема, но сохранена, чтобы к ней обращались бережно. Дом ли вы продаете, или что-то вы делаете, вы хотите, чтобы надежные руки были. Тем более дать Дух Святой в сердце. И здесь как жертвенностью, как великой любовью, вот этот поступок Иисуса Христа никак не назовешь. Я не однажды слышал истолкование через Дух Святой, когда Дух Святой просто просился, что Отец, что разреши, я уйду. Мне в этом сердце очень честно. Вы знаете, что Дух Святой – это очень нежная личность. И вы, наверное, помните свидетельство, которое когда-то говорил в нашей церкви Янис из Делгавы. Когда где-то, только не помню то, что он о себе говорил или о ком-то, и я это уже забыл. Может, даже о себе, но то не столь важно. Чувство помазания, сильно действуешь Дух. И однажды в одной беседе, когда зашел вопрос о крещении Духом Святым, и он немножко в защиту крещения Духом Святым, но то ж нормально, когда десятки защищают крещение Духом Святым. Это нормальное явление, это присущее нам. Вот это именно часть, отличающая нас от других евангельских учений. И когда вот в этой беседе он немножко был раздражен и повысил голос, он сразу почувствовал, как отошла сила. Потому что Дух Святой был огорчен. Вот почему сегодня мы, крещенные Духом Святым, и не скажем, что не крещенные, но вот этой силы, который Дух Святой может проявить, каким он является, нету, потому что он огорчен. А Дух Святой, когда он огорчен, и когда мы не исправили положение, или не покаялись, или не посчитали нужным обратить на это внимание, он уже не станет действовать так, как надо. Я думаю, что, может быть, для кого-то будет повторение, может, для кого-то это будет первый раз. Я напоминал свой случай, когда я жил еще в Несвеже. Коротенько очень скажу. Когда взял, купил три мешка или пять, уже не помню, пшеницы краденой. И вроде с одной стороны у меня была внутри какая-то тревога. Как это? Вчера сказал, что нету, а сегодня весной, когда все запасы истощаются, говорю, уже есть, я тебе могу привезти. А потом сам себе думаю, ну написано в Священном Писании, все куплено на торгу, ешьте без исследования, для спокойствия совести. Тоже написано. Думаю, а что мне тут рассуждать? Взял да и купил их. А потом ночью во сне я вижу такое собрание, я хожу, идет через меня действие пророчества, одному, другому, третьему, а на руке у меня лежит вот какие-то три вещи таких небольших, маленьких. Как раз пошел этих мешков. И я во сне знаю, это те мешки пшеницы, которые я купил. И Дух Святой останавливается вместе и говорит, Иисус, а мне через него теперь действовать или нет? И я стою и думаю, а что же будет дальше? Это же серьезный вопрос. Мне теперь через него действовать или нет? Короткое молчание. И у Иисуса какой-то был такой голос интересный. Какое-то вот сожаление какое-то. Но мне его трудно передать. Конечно, восторга не было однозначно. И он говорит, действуй, потому что он не знал этого. Чувство чувствовал, но знать то не знал. А если бы знал, скажите, действовал бы или нет? Никогда. Это надо было прийти к Иисусу, признать, что это грех, попросить прощения. И когда это было бы снято, тогда мог бы действовать. Поэтому знаете что? Я как один из примеров привел. Вот из своей жизни таких примеров набрать сотни примеров, которые были в вашей жизни. И скажите, не подвиг ли это любви вот таким несовершенным людям дать Дух Святой? Это только по любви можно сделать такое. Что Господь и сделал. Он знал наше несовершенство. Он знал, какие мы будем, но тем не менее, когда мы сознали себя грешниками, когда просили у Господа прощения, когда Господь простил нас и очистил нас, и когда мы стали молиться о крещении Духом Святым, то Господь дал нам Дух Святой, за что благодарение Богу. Но напоминает нам, чтобы мы с Духом Святым, которого Господь дал в сердца наши, обращались очень осторожно и любя Его. Любой повышенный тон, любое раздражение, оно огорчает Дух Святой, и надо восстанавливаться, иначе не будет работы, иначе не будет действий. Я одну из сторон, сейчас вторая сторона. Это сама любовь Божия излила сердца Духом Святым нам. Что это значит? Вот эта сторона, вот этот текст Писания. Дух Святой, он пришел для того, ну, конечно, как утешитель. Он и обличает нас. Он и утешает нас. Это само собой. Но он нам сообщает те желания и принимает их от главы, которая есть Христос. Вы помните, что Христос говорил? Что Дух Святой от себя говорить не будет. И Христос говорил, и я от себя ничего не делаю. Но когда я вижу Отца Творящего, то и я делаю. И Дух Святой, он никогда от себя ничего не делает. Он говорит, от моего возьмет, и что сделает? И возвестит вам. От моего возьмет, и возвестит вам. Поэтому Дух Святой, он хочет в любом вопросе нашей жизни сообщать нам воли Божией, как надо в данной ситуации поступить по любви. И когда мы решаем какой-то вопрос, то Дух Святой тут же подсказывает, как это надо сделать по любви. Но мы не всегда делаем по любви, правда? Мы часто игнорируем этот голос. И мы умеем это делать очень быстро и на довольно солидном уровне. Но мы получили вместе с Духом Святым эту любовь Божию в сердце наше. И она подсказывает Слово Божие, как надо любить. Когда кто-то из твоих братьев согрешит против тебя, то что надо сделать по любви? Пойти ему в глаза и сказать, слушай, дорогой, ты мне вот так сделал сегодня. И тогда можно выяснить, поговорить и сказать. Это будет по любви. Не по любви, как это будет выглядеть? Замкнуться в себе и стараться побегать его чем подальше. Это уже будет не по любви. Но почему мы не хотим идти и сказать, что вот мне в тебе это не нравится? Потому что мы можем просчитать, какие могут быть последствия. Это нас пугает. Мы не хотим терпеть. Мы говорим так, я не хочу наживать врагов, правда? Но мы-то знаем, как надо. А вот это надо по любви не совсем вписывается в наши человеческие представления. Вы понимаете, что не всегда люди, когда вам что-то делают неприятное, они не всегда знают, что это вам неприятно. Это может показаться странным, но тут действительно так. У них в семье такие простые отношения. На «ты», напрямую. А в вашей семье они немножко другие. Если вы скажете «ты», это будет выглядеть как оскорбление. По вашему пониманию, это нормально. Но для этого человека это ненормально. И вам будут делать что-то, а вы не понимаете, что-то человеку обидно. Сколько таких случаев, когда говоришь одно, а себя поймут так после выскажу, думаю, ну как так можно было понять? Это бывает не один раз, неоднократно. И когда тебе скажут, ты тогда можешь объяснить, что имел в виду. Я не имею в виду, что мы иногда правильно подмечают, но мы умеем выкручиваться. Я имею в виду искренние отношения. Я имею в виду честность. Что если я имел в виду, когда говорил, вот именно вот это, я должен сказать, да, именно это. Но если я не имел в виду это, то я поясню, что я имел в виду. И весь вопрос будет исчерпан. Вы поняли, что я говорю? Это по любви. Но по-человечески так поступать, это означает, что в процентах 60 вы наживаете себе врагов. Потому что вас правильно могут не понять, почему вы так делаете. Вот по-своему объяснить ваши поступки. Поэтому, когда я сегодня говорю об этом, то Дух Святой и Слово Божие, они всегда подсказывают, как надо поступить по любви. Но мы часто не даем свободу этой любви. Почему? Потому что мы сами несовершенны. Не в нашей плоти. И есть грехи, которые напрямую противодействуют этой любви. И когда мы начинаем в уме просчитывать варианты, то мы иногда отклоняемся не на тот путь, который нам Слово Божие предлагает, а на тот путь, который диктуется нашим плотским разумом. Обычихо. Вы когда-нибудь говорили так? Обычихо. Наверное, готовы были закрыть глаза на все? Обычихо. С другой стороны, я не говорю о том, что нам в голову взбредет, то мы должны тут же говорить. Потому что сюда тоже может прийти лишь бы что. И надо подумать, говорить это или не говорить. Будет это справедливым? Будет это по воле Божьей или не будет? Так что для нас в этом вопросе стоит много проблем и много задач. Но Дух Святой всегда подскажет, как надо сделать. То, что я говорю, и вы все пережили. Если не все, то почти все. Не раз было, когда Господь говорил, пойди, скажи вот то и то. Но не послушай, тебе скажут вот то и то. Но ты все равно пойди, скажи. И даже спокойно можно пойти и сказать. А бывали случаи, когда Бог говорил, это для тебя, чтобы ты молился и помог молить, потому что все равно так не поймут. Поэтому тебе не стоит говорить. Вот даже в этом смысле слова нужна подсказка от Духа Святого. Стоит или не стоит? Иди и скажи. Тебя не послушают. Но если ты не скажешь, говорит Господь, тогда я не смогу дальше работу свою делать. Потому что я всегда предупреждаю, официально объявляю, а потом делаю. И я не могу делать, если я не предупредил. А в другом случае, ну, а смотри, ничего не поменяется. Но чтобы этот человек устоял, чтобы просто в этом горниле он очистился, ты просто молись за него. Я помню однажды, Когда Господь открыл что-то, я говорю просто что-то. Господь говорит, я тебе то, чтобы ты моя, я все равно не изменю. Если ты скажешь, он будет плакать, будет проситься, будет молиться. Но я не поменяю этого. А я просто хочу, чтобы ты молился, чтобы он устоял. Вы помните, мы говорили о скорби? Избавлю от скорби, что значит? Это не значит, что она просто не придет. Но эта скорбь не достигнет цели, не разделится Христом. Я тебя избавлю от этой скорби. Поэтому все-таки, если Господь сказал, что любовь Божия излила сердца наши Духом Святым, данным нам, то как бы мы ни поняли, или это первый вариант, или это второй вариант, о котором я до сегодняшнего времени говорю, то все-таки за это надо благодарить Бога. Потому что в наши сердца Духом Святым излилась любовь Божия. 6 стих дальше читаю. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых». И вот это выражение «умер за нечестивых», оно очень сильно говорит о любви Божией. Потому что чистая любовь Божия, она не просчитывает варианты. Любовь Божия любит, она не просчитывает варианты. Что будет, если я сделаю вот так и так? Она любит. Потому Христос, когда мы еще были немощны в определенное время, из любви своей умер за нечестивых. Он любил, ему было без разницы, какие они. Он хотел, чтобы оправдать людей, умереть за них, чтобы после их исправить. Мы, как правило, здесь дальше Павел будет подмечать эту истину. Мы обычно любим тех, кто нас любит, правда? И не любим тех, кто нас не любит. Или лучше сказать, терпим тех, кто нас не любит. Может быть, мы не взрываемся, мы просто сжавши зубы, делаем вид, что все хорошо, и идем дальше, живем. Но это не есть та полноценная любовь. Любовь, которая в Отце выражается каждый день. Выражается, знаете в чем? Посылает дождь каждый день на праведных и неправедных. Повелевает солнцу своему восходить над кем? И над злыми, и над добрыми. Потому что это является полноценной любовью. Без подсчетов, без выгоды. И дальше Павел говорит, ибо едва ли кто умрет за праведника. Разве за благодетеля может кто-нибудь решиться умереть? Павел что? Он говорит, я даже не веду речь о том, что кто-то за праведника умрет. Он сразу сказал, что Иисус умер за грешников, за нечестивых. А из вас, говорит, вряд ли найдется кто-то, кто умер бы за праведника. Хотя праведник есть, хороший человек. Разве за благодетеля может быть кто и решится умереть? Из-за того человека, который сделал много добра, который и сегодня расположен, и о котором знаем, что если он умрет, то и нашей семье будет плохо. То не столько за благодетеля, сколько за свою семью, за последующее. Может быть, кто и решится умереть. А Христос умер за нас, за нечестивых. Правильно? Ведь Он-то умер 2000 лет назад за нас. А еще впереди были столетия, была огромная армия грешников, и за всех Он умер. Но многие из них через эту голгофскую жертву впоследствии получили прощение и спасение. И были оправданы. И стали другими людьми. Вы помните место Писания с того же послания к римлянам? Или другой текст похожий? И такими были некоторые из вас. Помните перечень? Но Но давно стоит. Но вы пришли, покаялись, обратились к Богу. Господь простил вас, омыл, исправил. И сегодня уже называетесь блудниками, ворами, лихаимцами, убийцами, а дети Божии. И еще больше, кто обвиняет избранных Божиих, Бог оправдывает их. Это же еще больше. Я понимаю, что Павел знал, что он писал. Он знал, что Бог будет призывать таких негодных людей, которых по-человечески нельзя изменить. Они сегодня в мире говорят, горбатого могила исправит. Но Бог исправляет. Я таких людей очень долго говорю, это лицемер. Это он пришел в церковь, чтобы там деньги получить, как будто церковь – это касса взаимопомощи или еще что-нибудь такое сильное. Деньги тут сыплются, рассыпают. Но люди так думают. И, наверное, человеку очень трудно это услышать. Ему тяжело это переносить. И как бы хочешь, не хочешь, но как будто часть вины ложится. То есть Священное Писание говорит, кто обвиняет избранных Божиих? Бог оправдывает их. А уже когда Бог оправдывает, вы знаете что? С ним не судиться не будешь. Не привезешь его в кандалах перед лицо высших каких-то. И он говорит, если он не захочет, то его не заметят даже. Это бесполезно судиться. Это бесполезно какие-то упреки ему давать. Если бы он сказал, я оправдываю, все. Значит, оправдан. Если бы вся вселенная встала и стала кричать обратное, чтобы весь ад поднялся и стал кричать обратное, то если Бог сказал, ты оправдан, то оправдан. Все, оправдан. Хотя, конечно, нам часто это очень трудно переносить, чисто по-человечески. Когда нас обвиняют за то, что уже давно оправдано Христом, и чего давно в помине нет, но люди долго помнят и носят, и так далее, и так далее, и так далее. Что совсем не означает, что если Бог оправдывает и милует, то никакого наказания нет. Это тоже надо понять. И еще раз повторю, чтобы не заблуждались. Говорит, а Бог сказал, что Он меня простил. Ну и что, что Бог простил? Но ты соблазн наделал сколько? Ну ты соблазн сколько наделал? Потому получается так, как Господь сказал Давиду. Простить, я тебя прощаю, ты не умрешь. Но ненаказанным я тебя не оставлю. За то, что ты подал повод врагам Господа хулить имя Его, то помните, сколько там было? То умрет родившийся у тебя сын. Потом я возникну зло из дома твоего. И так далее, и так далее, и так далее. И вовеки меч не отступит от твоего дома. Но простите, я тебя прощаю. Мы бы сегодня сказали бы, слушай, Господь, ты на наших курсах не учился. Нас учили, что если простил, какое наказание раз простил? Неправильно. Но тут две стороны одной монеты. Прощаю, ты не умрешь. Вы знаете что? Возьмите за грех, что? Не болеешь. И ни одного пальца лишится. И ни одного члена семьи лишится. Это просто что-то такое, вот, чтобы мы почувствовали что-то такое. А возьмите это за грех смерть. Поэтому, когда мы сегодня говорим, когда рассматриваем такие Божьи действия, то мы имеем в виду действующую любовь Божию. И наша ошибка в чем заключается? Что мы считаем, что Бог любит только нас. И все. Что я имею в виду? Есть место Священного Писания, послание к евреям, которое говорит так. О случае с Исавом. Смотрите, чтобы какой-нибудь горкий корень возникнул, не причинил вреда, и чтоб что не было? И чтобы им не сквернились многие. Чтобы между вами не было какой-нибудь блудник или нечестивца, который, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства. И после он уже умолял отца, но помните, написано, но не мог переменить мыслей отца. Что прошло? Хотя он получил свое благословение. Потому что когда Бог смотрит, Он смотрит не только на меня, Он смотрит и на вас. Я что-то сделал. Сделал большой соблазн. Я покаялся. И я считаю, что Бог по любви меня должен простить и ничего не делать больше со мной. А Бог говорит, а я их всех люблю. Ты им дал такой пример, что они все им заразились, поэтому ты будешь за это страдать и наказываться будешь. Вы поняли смысл, который я сказал? Когда мы думаем, ты думаешь, Бог только нас любит, а больше никого. Я недаром в прошлый раз, когда говорил о скорби, помните, я отметил одну деталь, что скорбь одного человека, она производит действие на всех определенное. Особенно, если человек, который находится в каком-то видном положении. То, что он, это он, а то, что действие через него производит на всех других действиях, это тоже имеет свое влияние. И вам об этом надо, долго не надо говорить. Вот идет собрание. Появляются два брата. Я как пример строю. Вот специально вот тот, наверное, этот пример. Один, вы знаете, вы его совершенно не боитесь. Вы знаете, что он скажет слово, как только вы его увидели, вас радость, правда? Увидели другого, о, надо держать ухо на чеку. Ни в коем случае не дать ему разойти, иначе беда будет. Я помню когда-то, но то просто уже сейчас, я уже не пастор, но считаю старшим номинальным, редко бываю здесь. Но тогда основной был. Появляются такие братья. Я говорю, Гена, будь на чеку. Если он будет подниматься, вставать, идти, тут же выходи, проповедуй. И вот он сидит, тык, Гена выскочил, уже стоит. Так второй сидит, Библию мнет, а другой на чеку. Я говорю, ты, брат, пойдешь, а ты будь на чеку. Если он пойдет, успел, брат, хорошо, поднимается опять, хоп, следующий стоит. А? Не получилось. Не успел. Вот видите, появление человека с его потенциалом внутренним, оно производит действие на всех определенное. Поэтому Богу не безразлично, как мы живем и что мы делаем. И потом, когда он что-то делает, то он делает, две стороны рассматривает. Себя лично самого и всех остальных людей, которые в той или другой мере или под твоим контролем, или с другой стороной какой-то связанной житейской с тобой, но он рассматривает обе стороны. И это не моя выдумка, так Павел сказал. Мы стараемся о добром не только перед Богом, но и перед кем? Но и перед человеком, и перед людьми. Поэтому, когда поет кто-то, для себя можешь петь, как хочешь. Бог принимает сердце, а не пение. Но когда поешь отсюда, то пой и от сердца, и по нотам так, как положено.